Глава 18. Крайне важно понять вам, что прекрасное овладение языком Писания не есть становление на путь спасения, ибо мало толку из того, чтобы только разносить зерна истины. Нужна любовь, с которой должно сеять сии зерна. Только дикие семена благотворно разносятся с помощью животных тварей и волею ветра. Приблизиться к спасению способен лишь тот, кто возымел свет и тепло в душе своей по отношению к творениям Бога и природы. Многие люди неоднократно встречались с различными носителями Слова Божия, особенно в последнее время. В религии сейчас существует множество ответвлений, каждое из которых проповедуется своими вестниками. Самое печальное в всем есть то, что одно и то же Писание проповедуется различными ответвлениями по-своему, причем каждое из них считает себя наиболее истинным. Но разумно ли иметь несколько толкований, касающихся одной истины? Только в одном сходятся все вестники Слова Божия. Все есть то, что всяк, кто проповедует не по Писанию, послан дьяволом. Но скажу вам, что они недооценивают славы Божией, возможности человека и силы дьявола. Дьявол знает Слово Божие поболее любого верующего человека, а посему несущий Слово и яростно защищающий его еще не есть служитель Бога. А несущий доселе неизвестные истины не означает посланника дьявола. Сие должно определять иначе и безошибочно. Соблюсти заповеди лишь для взора окружающих почти не составляет труда, но возыметь любовь к ближнему для великого большинства непосильно без посторонней помощи. Слову Божию обучить можно каждого. Сие сотворить может и посланник дьявола, если за сим следует холод. Но отдать частицу благодати души своей – единственное, что непосильно сатане. Будьте внимательны к душам вестников. Ныне много холода со словом на устах бродит меж вас. Сии вестники, проповедуя слово, способны и не ведая, безвозвратно вобрать в себя благодать души вашей и вдохнуть в нее холод. Ибо таково могущество дьявола, использующего благие намерения в своих целях. Только лишь любовь может надежно охранить от него проповеди вестников. Но будьте внимательны и к своим душам. Многие из вас, ощутив тепло, почувствуют противостояние внутри себя. Помните, всякое побуждение, призывающее к притеснению тепла и света, есть соблазн от дьявола. Не только истину должно нести от дома к дому, но и благодать, которую может дать вам Бог для сей миссии. Возьмите сначала частицу благодати Его, а уж после творите богоугодное дело. Знайте, любви может обучить лишь имеющий большую любовь. Теперь же скажу вам, наступает великое время, когда соприкоснетесь вы со славою Божией. Но, к великому сожалению Отца, далеко не каждый из вас способен вступить на путь истинного развития, хотя Господь всегда стремится вывести всех несчастных из бездны. Ныне многие верующие христиане, а с ними и те, кто считает себя верующими, только лишь изучая Писание, станут противостоять свершившемуся, опираясь на неверно истолкованные слова в Писании. Каждому предстоит ныне определиться. Какова же ныне цена христианству, кое разделилось на множество частей, где при столкновении сих частей происходит обильное излияние хлада и мерзости друг на друга? Помните, благодеянием, исшедшим из вас, и неохраняемым разумом вашим может воспользоваться дьявол, и тогда мир ваш повлечет страдания. знайте, наступило время, когда продолжение распространения различных взглядов на одно Писание есть величайшее зло, ибо, зная о приходе великих времен, сила тьмы набирает активность и будет создавать благоприятные возможности для распространения разных взглядов. А имея разные взгляды на истинное развитие, вы не зачнете его. Теперь же Бог являет новую волю свою и заключает с вами последний завет. Колыбелью сего станет земля российская. Многие станут искать чудо и доказательств. Истинно скажу вам, не дастся более чудес от Бога, но дастся последняя возможность спасти свои души. Все, кто, соприкоснувшись с последним заветом, почувствует веление души вступить на путь свершений, должны отдать силы всему служению, ибо они есть надежда Божия. Души сих людей есть та основа, только лишь на коей возможно дальнейшее должное развитие. Слушавшие и не услышавшие последний завет есть несчастные люди, кои не смогут дать необходимую основу расцвета. Во времена явления спасения роду человеческому, наряду с ниспосланием жемчужины от Бога, дьявол разбросит по земле стеклянные бусинки, дабы одни, соприкоснувшись с бусинками, утратили интерес к поиску жемчужины, считая остальные такими же. Другие, соприкоснувшись с жемчужиной, усомнились в ее истинности, узрев иные бусинки. Бог не может насильно вливать благодать в человека. Вливание происходит лишь там, где душа человеческая открыта пред Богом, ибо Он всегда стремится помочь каждому, каким бы падшим ты ни был. Но люди по слепости своей не воспринимают благодать Его. Посему в угодное Господу время Он являет на землю того, кто, творя волю Его во спасение мира, поможет человекам воспринять благодать Отца, напоит страждущих и излечит души, кои еще способны цвести благоухающими цветами. И сказал Господь: сотворит не тот, кто назвался, ибо таковых много будет, но тот, в ком мое благоволение. Аминь.